Глава 11. «Вы что-то долго», — нервно сказал Феофанов, когда я вошла в комнату семейного общежития. Потом, глядя в окно, спросил: «А вот машина, на которой вы приехали, что у подъезда? Она очень напоминает мою». «Это и есть ваша машина», — буркнула я, ставя на стол пластиковую канистру с керосином, купленную по дороге. «Замечательно. Значит, вы угнали мою машину?» — растерянно улыбнулся Феофанов. «Позвольте узнать, для чего? Ездить на ней все равно нельзя. Никита уже вечером подаст в розыск. Нас сразу вычислят». «В этом как раз вся соль, чтобы вычислили», — ответила я, ссыпая в канистру толченые таблетки нафталина, которые я расплющивала прямо на столике при помощи молотка. «А канистра? Снова дымовая завеса?» Феофанов настороженно следил за моими действиями. «Это чтобы ваш труп не смогли опознать. Между делом бросила я». «Мой труп?» — вскричал Феофанов. «Вы что же? Не орите!» — отдернула я архитектора. «Я хочу имитировать вашу смерть. Труп неизвестного уже в вашей машине. Надо сделать так, чтобы его не смогли опознать». «Откуда вы взяли труп?» — с расширенными глазами спросил архитектор. Слово «труп» он произнес сдавленным шепотом. «Неужели вы кого-то, я имею в виду?» «Неужели?» — передразнил я Феофанова. «Не потейте. Труп я просто купила в морге у своего человека. Повезло найти именно вашей комплекции и возраста. Какой-то бомж, наверное. Нашли на улице. Причина смерти — переохлаждение. Через несколько дней похоронили бы в общей могиле под плитой с номером. А так он поможет доброму делу и упокоится по всем правилам. Но, правда, под вашей фамилией. В канистре самодельный напалм, чтобы от трупа как можно меньше осталось. Опознают вас по остаткам документов, которые я разбросаю вокруг взорванной машины». Я показала Феофанову пакетик с обожженными остатками документов. «Мой паспорт!» — воскликнул Феофанов, заглядывая в пакет. Вдруг в его глазах мелькнула догадка. Он резко распрямился и завопил. «Взорванной машины? Это мою машину?» Я припечатала ему рот рукой, встряхнула, а потом прошипела в ухо. «Да не орите же вы так, соседи услышат!» Феофанов убрал мою руку с лица и тихо проговорил: «Ну что, разве обязательно взрывать мою машину?» «Какая разница? Она, считай, уже не ваша», — ответила я, возвращаясь к работе. «Трупы не имеют личного имущества. Ясно?» «Ясно», — кивнул Феофанов. Новость поразила его в самое сердце. «Вот так работаешь, копишь, а потом все за один раз прахом идет», — пробормотал он подавленно. «Вынужден бежать и скрываться от всяких сволочей. Если бы вы не начали мухлевать с проектами, не пришлось бы и скрываться», — бросила я, помешивая содержимое канистры длинным обломком оконного штапика. Феофанову нечего было на это ответить. Закончив с канистрой, я подготовила устройство направленного взрыва с таймером. Затем позвонила Никите Тимофеевичу Селиванову. «Привет! Узнал или богатый буду?» — хихикнула я в трубку. «Не будешь», — мрачно заверил меня Никита. «Чего тебе надо? Я сделал, что ты просила». «Да я по другому поводу». Я вздохнула. «Ходят слухи, что ты ищешь покупателя на 5 килограммов героина». «Что?» — заорал Никита в ярости. «Ах да, это падла Зеленов на меня накапал. Вот достану я его, тогда взвоет». «Не достанешь, он ФСБ», — заверила я его. «Молись, чтобы на тебя чего не наплел». «А что он наплетет?» — резко сказал Никита. «Что я велел ему найти покупателя на 5 кило героина? Так это метод у меня такой — ловить на живца. Я бы этого покупателя на сделке и арестовал. Такое во всем мире практикуется. У меня есть для тебя покупатель. Обрадовала я Никиту. Что, в смысле торговец? Пробормотал он. Потом сказал со злостью. Ты что думаешь, я тебе поверю? Я что, осел? Про осла не знаю, но поверить придется. Решительно ответила я. Во-первых, не забывай о диске с информацией, которая в любой момент может тебя потопить. Во-вторых, этот человек, которого я собираюсь подставить, и есть тот самый, что подсылал в квартиру твоей сестре гоблинов. Он ищет проект, который ваш Витя для него делал. Не удивлюсь, если он решит украсть Анжелу, чтобы шантажировать Феофанова. Третья причина, почему его придется арестовать, это то, что его деятельность может привести к аресту Феофанова. Если же его арестуют, то не исключена конфискация имущества, так как оно нажито преступным путем. Говорил же я сестре не связываться с этим хлюстом, ведь на морде же написано «мошенник», — горько воскликнул Никита. Далее последовала характеристика архитектора матерными выражениями. «Так что, мы договорились насчет героина?» — спросила я с нажимом. «Или всем будет плохо? Конфискация? Разжалование?» «Ладно, я знаю, что спорить с тобой бесполезно. Говори, как ты планируешь это провести», — сдался Никита. «Дом 16 на улице Жижиной, рядом с Мальвиной. Там с порошком подходишь к углу со стороны проспекта. Без 5 минут 2. Мой человек его забирает», — начала я объяснять. «Только помни, вокруг будут мои люди. Не старайся кинуть меня», — предостерег Никита. «Не кину», — пообещала я. «Сделка состоится в кафе «Мальвина». Вы проследите за моим человеком, увидите, с кем он встретится, и при передаче денег накрываете всех, но потом даете моему человеку уйти. Человек, с которым будет встречаться твой человек, придет на сделку один или с поддержкой?» — поинтересовался Никита. «Сомневаюсь, что один, поэтому предлагаю перекрыть район как следует, чтобы никто не ушел», — ответила я. «На подготовку операции нужно время. Я не смогу согласовать все за 2,5 часа, как ты хочешь», — сказал Никита и попросил. «Перенеси операцию на вечер, 6 часов или лучше на 7. Я как раз все подготовлю, подтяну людей, спецназ». «Нет, я не могу перенести сделку», — отрезала я. «Подтягивай всех в процессе. Зато потом легче будет объяснить начальству, почему курьер ушел». «Хорошо, сделаем», — пробурчал Никита. Мы обговорили систему паролей и сигналов. Отключив сотовый, я попросила Феофанова рассказать о Лабише Эдуарде Глебовиче. Когда я проверяла информацию по Альбатросу в штате фирмы, я не заметила заместителя директора по общим вопросам или вообще кого-то по фамилии Лабиш. Сначала я не придала значения этому факту. Теперь же мне стало казаться, что заместитель Каримова не так прост, как кажется. «Ну что про него рассказать?» – задумался Феофанов. «Нормальный мужик, держится со всеми наравне. Хоть и должность директорская, не то что Каримов. Тот заносчивый, только приказы раздавать. А Эдуард мог прийти к нам в отдел, попить чаю, поговорить за жизнь. Всегда интересовался, какие у людей проблемы, старался помочь, если мог. Он занимался безопасностью фирмы?» – спросила я. «Нет, безопасностью занимался наш финансовый директор Бандурин», – ответил Феофанов. «Штат у нас небольшой, и он совмещал должности». «А чем же занимался Лабиш?» – с недоумением спросила я. «Да не знаю», – после секундного раздумья сказал Феофанов. «Иногда я видел, как он принимал каких-то посетителей. Может, договора заключал с субподрядчиками?» «Как же он мог заключать договора, если не включен в штат фирмы?» — спросила я, и архитектор растерялся. Ну, не знаю я, чем он занимался. Вроде бы они с генеральным давно дружили, и Каримов взял Лабиша просто так, по старой дружбе. Выпалил он мне. А как давно Каримов и Лабиш друг друга знают? Поинтересовалась я. Они мне не докладывали, съязвил Феофанов. Правда, один раз я слышал, что Каримов сказал Лабишу: «Эдик, ты меня 17 лет знаешь, пора бы уже доверять». «О чем разговор был?» – требовательно спросила я. «Не помню», – недовольно скривился Феофанов. «Да и что, это важно, что ли? Сдался вам этот Лабиш?» «Он вообще не играл никакой роли в фирме. Если бы его убрали, ничего бы не изменилось». «Нет, Виктор Арсентьевич, вы не правы», – сказала я спокойно. «Этот Лабиш смог меня вычислить. А из того, как он разговаривал со мной по телефону, и по вашему рассказу, как он держал себя с работниками, я могу заключить, что в фирме он играет не последнюю роль. Он профессионал, косил под своего, вел с вами доверительные разговоры, а сам зондировал атмосферу в коллективе. Каримов, этот прожженный авантюрист, в свою шарашку никогда бы не взял случайного человека, который бы просто так занимал свое место, даже если это его друг. «Все вы так и знаете прямо», — скептически заметил Феофанов. «Знаю», — заверила я. «Я уверена, что именно Лабиш организовал охоту за вами по приказу Каримова. Сам Каримов не в состоянии проверить подобное. Я смотрела его досье. Он не служил в армии, не имеет специальной подготовки, обычный мошенник». «Ладно, рыбак рыбака, как говорится», – пробурчал Феофанов. «Вы, как профессионал, определили и в нем профессионала. Дальше что? Вы сможете его переиграть?» «До этого же получалось», – напомнила я. «Думаю, получится и сегодня на встрече. Только одно меня беспокоит. Я не знаю, как Лабиш выглядит, а проверять его по своим каналам нет времени. В Мальвине он будет прикрывать Каримова, поэтому мне важно знать его внешность, чтобы вовремя среагировать. Виктор Арсентьевич, вы на работе не фотографировались с коллективом? Во время праздников там каких-нибудь? Везде это как традиция». «Да, конечно, мы фотографировались на празднике», — кивнул Феофанов. «Только Лабиш всегда отказывался и уходил. Он говорил, что просто не любит всей этой ерунды, что он не фотогеничен и нес тому подобную чушь». «Что, он ни разу не сфотографировался?» — не отставала я. «Ни разу», — разочаровал меня Феофанов. «Ладно», — вздохнула я, — «хоть опишите его. Это лучше, чем ничего». Феофанов налил себе чая, сел на диван и неторопливо принялся описывать внешность Лабиша. Невысокий, худощавый, лет под 50, голубые глаза или серые, может, серо-зеленые. «Не помните и нечего гадать», — перебил я Феофанова. «Лицо какое? Круглые, вытянутые, цвет волос, уши большие или маленькие?» «Лицо», — задумчиво повторил Феофанов. «Вроде бы обычное лицо. Не вытянутые, не сплюснутые, самые обычные. Волосы светлые, с сединой. Уши нормальных размеров. Есть усы, борода, какая прическа, брови, густые, редкие или сросшиеся», — помогала я. «Ни усов, ни бороды, брови обычные, прическа, короткая стрижка. Он приглаживал все время волосы рукой. Особые приметы, шрамы, родинки, бородавки есть?» «Уже без особой надежды?» — спросила я. «Нет, ничего особенного», — покачал головой Феофанов и отпил из бокала горячий чай. «Понятненько», — я с досадой хлопнула себя ладонью по колену. «Значит, самый обычный человек, без особых примет, с непонятным цветом глаз. Это мне здорово поможет». Феофанов только с сожалением пожал плечами. «А что я могу? У него внешность какая-то незапоминающаяся, серая. Думал, помню, а начал описывать, и оказалось, что ничего подобного. Общались ведь почти каждый день, а лицо точно вспомнить не могу». «Не помните, так не помните. Я достала из свертка гримировальный наборчик». «Что опять?» — воскликнул Феофанов в отчаянии. «Ага», — кивнула я, раскладывая принадлежности. «Вы же скоро погибнете при взрыве. Если после вашей смерти кто-нибудь из знакомых увидит вас на улице, выйдет конфуз». «Только без выбривания лысины», — попросил Феофанов. «Что угодно, только не лысина». «Нет вопросов», — пожал я плечами. «Садитесь на стул и расслабьтесь. Все будет в лучшем виде». В миске я развела краску, дающую кирпичный оттенок рыжего, и кисточкой нанесла на волосы архитектора. «Опять седина?» — спросил он, скосив глаза на меня. «Да, что-то вроде этого», — подтвердила я. Закончив с краской, я сходила к умывальнику в крохотной кухоньке, вымыла миску с кисточкой. Феофанов в это время сидел со старым номером какой-то газеты в руках, старался разгадать кроссворд, выжидая положенное для окрашивания время. Поставив миску в сушилку, я развязала узел с одеждой. Не только Феофанову, но и мне следовало преобразиться, чтобы незаметно подобраться к кафе и разведать обстановку. Я разложила на диване спортивный костюм, кроссовки, плеер, бейсболку, темные очки. Буду опять изображать подростка раздолбая. «Что, мне долго еще ждать?» — подал голос Феофанов. «Эта штука на голове, кажется, начинает разъедать мне кожу». «Можете идти смыть краску», — велела я ему, а сама проверила и перезарядила револьвер. Архитектор, смыв краску, высушил волосы над газовой плитой. На подоконнике валялся грязный осколок зеркала. Взглянув в него, Феофанов выругался. «Что за дерьмо? Сделали меня рыжим!» «Нормально, не привередничайте». Я привела его в комнату и усадила на стул. «Теперь продолжим». Волосы архитектора были зализаны назад. На затылке я прикрепила конский хвост, сымитировав прическу старого хиппи. Контактные линзы, немного морщин, добавила коже болезненной желтизны, предварительно хорошо ее загримировав тональным кремом. Измененное лицо Феофанова хорошо дополнили очки в толстой роговой оправе. Из привезенного с собой пакета я достала вещи. Серо-коричневый блейзер, ветровку, серые брюки. Феофанов стал одеваться, а я следила, чтобы он не смазал грим. Когда он закончил, я поправила погрешности. Феофанов без возражений выполнял все мои приказания. «Вот это возьмите!» Я сунула ему в руки трость с остальным сердечником. «Так, на всякий случай. При ходьбе имитируйте легкую хромоту». Затем я сама нанесла макияж, сделала себе прыщи, быстро переоделась, пристегнув под спортивную куртку револьвер в кобуре, надела пояс со скрытыми в нем метательными ножами. Две штуки укрепила в браслетах на запястьях, положила в карман электрошокер. Надев очки, я нахлобучила на голову бейсболку и опустила козырек пониже. Положив в спортивную сумку диск, я испортила замок так, чтобы при открывании он расходился не полностью, а лишь ровно настолько, чтобы просунуть внутрь руку. Я повесила сумку на плечо, взяла канистру, взрывное устройство. «Все, Виктор Арсентьевич, идем». Когда мы вышли из подъезда, я велела Феофанову идти вдоль дома к противоположному углу. Он заковылял, А я, проводив его взглядом, подошла к машине, открыла дверцу, подвинула накрытый одеялом труп на водительское сиденье. Затем подсунула канистру ему под ноги, прикрепила к ней взрывное устройство, вставила ключи в замок зажигания. Захлопнув дверцу и отступив в сторону на 6 шагов, я незаметно рассыпала по земле обожженные документы архитектора. После этого, не оглядываясь, пошла к Феофанову, маячившему на углу. Действовала я быстро, и мои действия не должны были привлечь внимание жильцов. Если же кто и заметил, то рассказать он сможет, что видел какого-то парня, ставившего что-то в машину. На улице никого не было, потому что, несмотря на солнечную погоду, все равно было холодно и очень ветрено. С ночи остался тонкий снежный покров, припорошивший землю. Вместе с Феофановым мы отошли за газон. Я вынула из кармана пульт дистанционного управления от игрушечного катера и нажала кнопку. Взрыв больше напоминал громкий хлопок. Взрывной волной разворотила крышу десятки и повыбивала стекла. В салоне тут же полыхнуло жаркое чадящее пламя. «Все, пошли дальше!» — потянула я Феофанова за руку. «Поздравляю с удачной смертью!» «Спасибо!» — буркнул Феофанов, прихрамывая рядом со мной. «А не лучше ли было взорвать машину за городом? Там свидетелей меньше!» «В нашем положении, да еще ехать на вашей машине с трупом за город, а потом возвращаться — затея самоубийственная!» — пояснил я. А здесь мы раз и затерялись. Думаете, кто-нибудь из жильцов этой общаги пойдет в свидетели? Да ничего подобного. Около дома полгода назад зарезали 2 среди бела дня, и никто ничего не заметил. Так что не волнуйтесь. Все будут молчать в тряпочку, полагая, что это бандитская разборка. Мы вышли к дороге. Я поймала такси и попросила водителя отвезти нас к городской библиотеке. «Зачем нам библиотека?» — вполголоса спросил у меня Феофанов, когда такси умчалось, оставив нас в пункте назначения. «Посмотрите туда!» — я указала через дорогу на здание ОВД. «Здесь на вас побоятся напасть. Садитесь в читальном зале библиотеки, вон у окна. Если возникнет какая-нибудь опасность, разбивайте тростью окно, выпрыгивайте на улицу и бегите к зданию милиции». «Я не уверен, смогу ли я четко среагировать», — с сомнением сказал Феофанов, разглядывая огромные во всю стену витринные окна библиотеки. Внутри был виден читальный зал. Несколько человек сидели на скамейках за столами, сосредоточенно перелистывая страницы внушительных фолиантов. Пара девушек стояли у абонемента, хихикали, обменивались фразами, а старая библиотекарша тем временем изучала книжки, которые они сдали. «Если припрет, то вы все сможете», — пообещала я Феофанову. «Но не волнуйтесь, по теории никакие опасности вам сейчас угрожать не будут. Хвоста за такси не было. Никто не знает, что мы здесь. Идите в библиотеку, почитайте какую-нибудь умную книжку, а я улажу наши дела». «Окей», — кивнул Феофанов. «Будьте поосторожнее там. Без вас я и дня не проживу». «Не драматизируйте», — бросила я ему. «Если что, звоните мне и действуйте, как договорились». «Ну, удачи!» Он махнул мне рукой и пошел к входу. Я махнула проезжавшей мимо маршрутки. Та ехала как раз куда нужно. Без 15:02 я выбралась из «Газели» прямо перед кафе «Мальвина» и развязной походкой перешла на другую сторону улицы. Остановилась перед киоском, где продавалась аудио- и видеокассетная продукция, компакт-диски, DVD. Не привлекая внимания, я огляделась. В стеклах киоска отражалась вся улица. Я обошла его кругом и заметила подозрительный форт. Двое мордоворотов в нем нет-нет, да и поглядывали на вход в кафе. Оторвавшись от витрины киоска, я пошла вдоль по улице, покачиваясь в такт несуществующей в надетых наушниках музыки и делая вид, что настраиваю плеер, висевший на шее на ремне. На расстоянии в нескольких метрах от форда я заметила, как подтаял снег под машиной. Темное пятно широко расползлось по снежной поруше. Значит, стояли давно. А судя по тому, что водитель открыл пакет сока, сидеть они настроились долго. Я прошла мимо, завернула за угол и обошла кафе кругом. Во дворике, неподалеку от черного хода кафе, стояла еще одна машина с тонированными стеклами. Микроавтобус Volkswagen. Был ли кто внутри, разглядеть не удалось. Но под машиной также было темное пятно. Кроме того, неподалеку околачивалась парочка парней в легких спортивных куртках. Они курили, негромко о чем-то переговариваясь. Их настороженные глаза скользнули по мне, потом перескочили на женщину в коричневом плаще с распущенными волосами, процокавшую каблуками мимо меня. Ускорив шаг, я двинулась к месту встречи с Никитой. Несмотря на обещание, он мог попытаться меня захватить, поэтому я внутренне готовилась к сложностям. Когда я вышла к дому на перекрестке улицы Жижиной и проспекта Ленина, Никита ждал меня с пластиковым пакетом в руках. «Эй, папаша, не подкинешь деньжат? Двадцатки не хватает», — сказала я хриплым, загрубленным голосом, изо всех сил напрягая связки. Это был наш пароль. С недовольной миной Никита окинул меня взглядом и сказал в ответ: «Возьми натурой, у самого не гроша». Скривился, протянул мне пакет со словами: «Что за детский сад?» Я взяла пакет и, дав ему сумку, велела: «Подержи, я переложу». Быстро начала перекладывать запечатанные пакеты с белым порошком. «Вот черт! Что, обязательно прямо на улице?» Никита нервно заозирался по сторонам, закрывая меня собой. «Нет времени!» Запихнув в сумку последний пакет, я спросила: «Порошок настоящий?» «Не весь», — буркнул Никита. «Чтобы догнать до 5 килограммов, я в некоторые пакеты подмешал сахарной пудры». «Хрен с ним», — буркнула я. «Люди вокруг кафе ваши?» «Да, мои», — кивнул Никита. «Пусть так не светится», — посоветовала я и пошла в кафе. С центрального входа у тротуара припарковался серебристый «Мерседес». Из машины выбрался Каримов. Высокий, худой, с ежиком черных жестких волос, генеральный директор «Альбатроса» был одет в длиннополое серое пальто, а в руках нес кейс. Наверное, выкуп за проект. Шофер, тащивший ноутбук, открыл перед Каримовым двери кафе. Вошел сам. Следом еще двое крепко сбитых парней в черных плащах. Еще один бугай в коричневой кожаной куртке остался дежурить у «Мерседеса». Я остановилась, закурила. Прошла к остановке автобусов, будто собираясь уехать. Посмотрела на часы. Было ровно 2. Жду еще 2 минуты и захожу. Решила я, затягиваясь. Больше всего меня радовало, что приехал Каримов. Было много сомнений, что он появится. Мог бы послать вместо себя Лабиша, а сам ждать вестей в какой-нибудь норе. Ищи его потом. Без его ареста я не смогла бы устранить опасность, грозящую мне и тете. Каримов с помощью Лабиша пытался меня вычислить. Эдуард Лабиш не появился вместе с Каримовым. Но без директора он сам по себе не был опасным. Лишившись шефа, он просто заляжет на дно и будет ждать развития событий. Ему нет смысла действовать самостоятельно, рискуя оказаться в одной компании с Каримовым за решеткой. Он профессионал, работает за деньги. Потом сообщат о смерти Феофанова. Каримов с ума сойдет, ломая голову, кто это сделал. Ему будет не до меня. Обвинение в убийстве – штука посерьезнее мошенничества. А я тем временем смогу вычислить Лабиша, пользуясь неразберихой. Докурив, я в развалку направилась в кафе. Мордоворот из «Мерседеса» проследил за мной глазами и со скучающим видом отвернулся, наблюдая за противоположной стороной улицы. Я толкнула входные двери и прошла в небольшой зал, заставленный овальными синими столиками.